Рик Рубин. «Из ничего. Искусство создавать искусство». Читает Антон Камолов. Мы стремимся не творить, а испытать то удивительное состояние, в котором творчество неизбежно. Робер Анри. В этой книге нет достоверных истин, лишь отражение моих наблюдений. Не факты, скорее мысли. Одни идеи будут вам созвучны, другие – нет. Кто-то может обнаружить давно позабытое внутреннее знание. Возьмите то, что полезно. Прочее оставьте. Ведь каждый подобный миг побуждает к дальнейшим изысканиям, вглядеться вглубь, расширить или сузить поле зрения, открыть возможности нового бытия.